катакомбная церковь. В Актюбинске мы больше года были совсем лишены богослужения. Утешение пришло неожиданно. Приехал туда еще сравнительно молодой архимандрит отец Арсений. Он был знаком с той ссыльной семьей, о которой я писала, что жили с нами вначале в землянке и спали на столе и под столом. Они дали ему наш адрес, и он сейчас же пришел и остался ночевать. Совершил ночью тихо литургию, и мы смогли приобщиться святых тайн. Это был тот монах, которого в Туапсе не расстреляли, а сослали на 10 лет, и который дал мне сведения об игуменье Антонине. От него я впервые узнала о том, что в России существует тайная катакомбная церковь, возглавляемая митрополитом петербургским Иосифом, и им организованная по благословению митрополита Петра Крутицкого, с которым он, живя в Чимкенте, за 100 верст от Алматы в ссылке, все время имел тайные сношения. Архимандрит Арсений был рукоположен митрополитом и имел счастье содержать его материально. Церковь в Алма-Ате вырыта глубоко в земле, и освящал ее сам митрополит, приезжавший для этого тайно. Как завещал мне отец Александр, замученный на Медвежьей горе под Мурманском, так никогда ни я, ни Андрюша не имели общения со священниками сергианскими, поминавшими властей и митрополита Сергия. Один раз приходит к нам со знакомыми, все теми же самыми, почтенный по виду академик, протоиерей отец Макарий. Предварительно я знала, что он сергианец. Таких тоже высылали, чувствуя в них в некоторых искреннюю веру в Бога, так страшную сатане в лице советских властей. Придя к нам, он поднял руку, чтобы благословить меня. Но я отклонила и не приняла со словами: «Простите, батюшка, я не могу принять вашего благословения. Я знаю, что вы принадлежите к сергианской церкви, поминаете властей и Сергия». Он этого никак не ожидал. Обратился с поднятой рукой к Андрюше, но он тоже не принял. Он ушел, не говоря ни слова, сильно оскорбленный, и сказал моей знакомой, что эта старая дама поступила так, я еще могу извинить, но этот мальчишка смел не принять моего благословения. Это возмутительно. Через несколько дней он приходит и уже не пытается благословлять, а говорит: «Меня очень заинтересовали вы и ваш сын. Я хотел бы побеседовать и узнать вашу точку зрения». Я высказала свой определенный взгляд на сергианскую церковь и на Сергия. После этого мы видались, часто беседовали, будучи совершенно противоположных убеждений. Он устроил у себя в комнате, вроде маленькой церкви, служил обедню и просил Андрюшу приходить петь и читать, не поминать ни властей, ни Сергия. Мы отказались. Так шло время. Мы стали друзьями, но не в вопросе церкви, хотя с его стороны стали чувствоваться примирительные нотки к нашим взглядам. Один раз у него был диспут с приехавшим еще раз к нам архимандритом Арсением, но оба остались при своих мнениях. Он был сослан всего на 2 года. И когда отбыл срок и пришел прощаться, то сказал: «Беседы наши не остались пустыми и бесплодными. Я еду в Москву, и там найду разрешение нашим разногласиям. Я обещаю, что если убежусь в том, что не я прав, то честно об этом сообщу вам». Он уехал. Через 3 месяца пришло письмо от его сына, где он сообщает, что отец его вскоре по приезде в Москву официально отрекся и отошел от Сергианской церкви. Отказался от богослужений, за что выслан на 10 лет без права переписки неизвестно куда. О том, что творилось вообще в то время, трудно даже поверить. Я иногда брала людям шить платье или белье, чтобы заработать немного денег. Приходит женщина, оказавшаяся учительницей из города Аральска на Аральском море. Она приехала поодеться, как говорила. Это был тип советской интеллигенции, говоривший самым вульгарным, простонародным языком. Что и как могла она преподавать детям, это загадка. Носила шелковое платье. Ей нужно было нарядное платье для гостей и в церковь ходить. На мой вопрос, разве в Аральске есть церковь? Она ответила: а как же? У нас замечательная женщина-священник. Я думала, что ослышалась, и переспросила: что вы сказали? Священник-женщина? Ну да. Что вы так удивляетесь? Не все ли равно? Раз она и исповедует, и приобщает, и все исполняет как мужчина. На мой ужас и страх перед таким фактом она сильно обиделась, вероятно, найдя во мне глупую отсталость. Да, чего-чего только не видела я и не испытала. Но это был верх сверхпреступных понятий, творившихся в то время в церкви при большевиках.